Салливан Обби, застонав, проснулся от телефонного звонка. В голове у него били цимбалы, а в рот словно насыпали старых окурков. Он потянулся за трубкой и случайно выбил ее из держателя. Громкий удар трубки заставил его поморщиться. «Да и фиг с ним», — решил он, и отвернулся, уткнувшись лицом в чьи-то спутанные волосы. «Женщина?» Сощурившись от утреннего света, он убедился, с ним в кровати действительно лежит женщина, блондинка. Храпит. Он закрыл глаза, надеясь, если он заснет, а потом снова проснется, ее уже не будет. Но заснуть Салливан не смог. Из упавшей трубки кто-то вопил. Обшарив край кровати, он нашел трубку. «Что, Бриджит?» — проговорил он. «Что?» «Почему ты не здесь?» — строго спросила Бриджит. «Потому что я сплю. Сейчас 10:30, ау! Как насчет встречи с новыми инвесторами? Предупреждаю, Каспару грозит либо распятие, либо повешение». «Инвесторы, вот черт!» Салливан сел и, обхватив голову, ждал, когда отступит головокружение. «Слушай, брось свою бабенку и подгребай сюда», — велела Бриджит. «Каспер уже повел их в ангар». «Буду через 10 минут», — пообещал Салливан. Он повесил трубку и встал. Девица не пошевелилась. Обе понятия не имел, кто она такая, но будить ее не стал, решив, что у него все равно нечего красть. Времени на душ и бритье не было. Он закинул в рот 3 таблетки аспирина, запил их вчерашним кофе и укатил на своем Харлее. Бриджит ждала его у ангара. Она и выглядела, как самая обыкновенная Бриджит. Так в англоязычных странах называют типичных ирландок. Бодрая, рыжеволосая и с отвратительным характером. К сожалению, иногда со стереотипами приходится считаться. «Они сейчас уйдут», — прошипела она. «Давай, давай, мухой!» «Еще раз, кто они?» «Некие господин Лукас и господин Рашат. Они представляют консорциум из 12 инвесторов. Если ты упустишь их, Салли, мы окажемся в полной заднице». Она замолчала, с отвращением разглядывая обе. «Черт, мы уже в заднице. Посмотри на себя. Ты не мог хотя бы побриться?» «Хочешь, чтобы я поехал домой? Могу по пути взять на прокат смокинг». «Забудь об этом». Она сунула ему в руку сложенную газету. «Что это?» «Это для Каспара. Передай ему. Давай, отправляйся туда и убеди их подписать чек на большую сумму». Вздохнув, Салливан вошел в ангар. После раздражающе яркого солнца пустыни в относительной темноте его глазам стало легче. Через некоторое время он увидел 3 мужчин, стоявших возле «Апогея-2». Двое из них в деловых костюмах смотрелись весьма странно на фоне орбитального аппарата, закованного в броню черных плиток теплового экрана. «Доброе утро, джентльмены!» — громко приветствовал их Салливан. «Извините за опоздание, у меня было телефонное совещание. Знаете, это все обычно так затягивается». Он заметил предупреждающий взгляд Каспера Малхолланда. «Не перегибай палку, придурок!» «Салливан Обби», — представился он. «Партнер господина Малхолланда». «Господин Обби знает эту МНР до винтика», — сообщил Каспер. МНР — многоразовый ракетоноситель. «Он работал в Калифорнии с самим Бобом Труэксом». Труэкс Роберт родился в 1917 году, легендарный американский инженер-ракетостроитель. «Он может рассказать о системе гораздо лучше, чем я. Мы даже называем его своим Оби-Ваном». Посетители даже бровью не повели. Это плохой признак, если даже универсальный язык «Звездных войн» не вызывает улыбки. Салливан пожал руку сначала Лукасу, затем Рашаду и широко улыбнулся, несмотря на ослабевающую надежду. Несмотря на то, что негодование по отношению к этим хорошо одетым джентльменам, в чьих деньгах они с Каспаром так отчаянно нуждались, росло в Салливане с каждой секундой. «Апогея инжиниринг», их детище, мечта, которую они лелеяли последние 13 лет, могла вот-вот рухнуть. Единственное спасение – вложение новых инвесторов. Им с Каспаром нужно убедить их на все 100. В противном случае можно спокойно упаковать инструменты и продать корабль в парк аттракционов. Выразительным жестом Салливан указал на «Апогей-2», который походил не на самолет-ракетоносец, а на пухлый пожарный гидрант с иллюминаторами. «Знаю, корабль кажется неказистым», — признал он. «Но на самом деле мы создали самую рентабельную и практичную многоразовую ракету-носитель из всех ныне существующих. Аппарат одноступенчатый, с ракетным ускорителем, После вертикального взлета и подъема на высоту 12 километров ракетные двигатели с вытеснительной подачей топлива разгоняют аппарат до 4 махов при низком динамическом давлении. Это космический корабль многоразового использования, который весит всего лишь 8,5 тонн. Он во всех смыслах отвечает принципам, за которыми мы в это твердо верим, будущее коммерческого космического туризма. Меньше, быстрее, дешевле. «Какой у него подъемный двигатель?» — спросил Рашат. «Рыбинск РД-38. Это воздушно-реактивный двигатель из России». «Почему из России?» «Потому что, господин Рашат, между нами говоря, русские понимают в ракетах больше всех в мире. Они разработали десятки жидкостных ракетных двигателей, используя самые современные материалы, которые выдерживают очень высокое давление. К сожалению, в нашей стране со времен программы «Аполлон» был разработан только один жидкостной ракетный двигатель. Теперь это международная индустрия. Мы подбираем лучшие компоненты для наших разработок, вне зависимости от того, где их производят». «А как эта штука приземляется?» — поинтересовался господин Лукас, с сомнением глядя на корабль «Пожарный гидрант». «Это одно из главных достоинств «Апогея-2». Как видите, у него нет крыльев. Ему не нужна взлетно-посадочная полоса. Он опускается вниз вертикально, используя парашюты, чтобы замедлить спуск, и воздушные подушки для смягчения приземления. Аппарат может приземлиться где угодно, даже в океане. И снова мы должны поблагодарить русских, потому что позаимствовали кое-какие устройства у старой капсулы «Союз». Она надежно служила не один десяток лет». «Вам нравятся старые русские технологии, а?» — удивился Лукас. Салливан напрягся. «Мне нравятся технологии, которые работают. Можете говорить все, что угодно по поводу русских, но они знают, что делают». «Значит, то, что у вас получилось, — продолжил Лукас, — это некий гибрид, смесь «Союза» и космического челнока, очень маленького космического челнока. Пока мы потратили на это 13 лет и всего 65 миллионов долларов. Это очень недорого, если сравнивать со стоимостью челнока. Мы полагаем, что благодаря многоразовому кораблю при 1200 запусков в год вы вернете себе 30% инвестиций за первые 12 месяцев. Стоимость полета – 80 тысяч долларов. Цена за килограмм просто смехотворная – 270 долларов. Меньше, быстрее, дешевле. Это наш девиз». «Насколько меньше, господин Оби? Какова полезная грузоподъемность?» Салливан колебался. «Здесь они рисковали. На низкую околоземную орбиту мы можем запустить 300 килограммов полезного груза плюс пилот». Последовала долгая пауза. Господин Рашид произнес: «Это все? Это почти 700 фунтов. Вы можете разместить много исследовательских экспериментов. Я знаю, что такое 300 килограммов, не так уж и много. Мы компенсируем это более частыми запусками. Можете считать этот аппарат космическим самолетом». «На самом деле, в НАСА уже заинтересовались», — в отчаянии вставил Каспер. «Это та самая система, которая подходит для быстрых полетов на космическую станцию». Лукас поднял брови. «В НАСА заинтересовались? У нас есть там кое-какие шансы». «Черт, Каспер», — подумал Салливан, — «не трогай эту тему. Покажи им газету, Салли». «Что?» «Лос-Анджелес Таймс, вторая страница». Салливан посмотрел на «Лос-Анджелес Таймс», которую ему вручила Бриджит. Он развернул вторую страницу и увидел статью «НАСА заменяет астронавта». Рядом со статьей была опубликована фотография с пресс-конференции какого-то чиновника из космического центра Джонсона. Он узнал этого простоватого парня с большими ушами и плохой прической. Это был Гордон Оби. Каспер вырвал у него газету и показал ее посетителям. «Видите этого человека? Он стоит рядом с Лероем Корнеллом. Это директор управления летных экипажей НАСА, брат господина Оби». Два посетителя, явно впечатленные, повернулись и посмотрели на Салливана. «Ну?» — спросил Каспер. «Быть может, джентльмены, мы все-таки поговорим о деле?» «Будем с вами честны», — сказал Лукас. «Мы с господином Рашадом уже взглянули на разработки других аэрокосмических компаний. Мы видели Келли, Астролайнер, Ротон, Кистлер К-1. Они все произвели на нас впечатление, особенно К-1. Но мы подумали, что стоит дать и вашей маленькой компании шанс показать свой товар». «Вашей маленькой компании? Да пошли вы!» — подумал Салливан. Он терпеть не мог выпрашивать деньги. Ненавидел ползать на коленях перед напыщенным ничтожеством. Это безнадежное дело. У него болела голова, урчала в животе. А эти двое в деловых костюмах зря тратили его время. «Скажите, почему мы должны поставить на вашу лошадку?» — сказал Лукас. «Ну почему стоит выбрать именно «Апогей-2»?» «Откровенно говоря, джентльмены, я не думаю, что вы должны выбрать именно нас», — просто ответил Салливан и повернулся, чтобы уйти. «Извините», — вмешался Каспер и бросился за своим коллегой. «Салли», — зашептал он, — «что, черт возьми, ты делаешь?» «Этим парням мы неинтересны. Ты же слышал, что они сказали. Им нравится К-1. Им нужны большие ракеты по размеру их членов». «Прекрати! Вернись и поговори с ними». «Зачем? Они не выпишут нам чек». «Если мы потеряем их, мы потеряем все». «Мы уже потеряли». «Нет. Ты сможешь продать им его. Нужно всего лишь говорить правду. Расскажи им о наших убеждениях, потому что мы оба знаем, у нас лучший аппарат». Салливан потер глаза. Действие аспирина прошло, и голова гудела. Он устал от попрошайничества. Он был инженером и летчиком. И с радостью провел бы остаток жизни с перепачканными в машинном масле руками. Но этого не будет без новых инвесторов, без их денег. Он повернулся и снова направился к посетителям. Удивительно, но люди в костюмах стали вести себя осторожно и уважительно. Возможно, потому что Салливан сказал правду. «Ладно», — произнес он, осмелев от того, что ему больше нечего терять. «Даже поражение можно потерпеть красиво. Предлагаю сделку. Мы можем делом подтвердить все, о чем говорили. Многие ли способны устроить запуск на раз?» «Нет, им требуется время для подготовки», — усмехнулся он. «Не один месяц подготовки. А мы можем стартовать в любое время. Все, что нам нужно, это посадить нашу малышку на ракетный ускоритель, и, пожалуйста, выход на околоземную орбиту обеспечен. Черт, мы даже можем запулить ее к космической станции». Каспер побледнел, словно привидение. Недоброе привидение. Салливан зашел так далеко, что им, словно утопающим, только и оставалось, что цепляться за соломинку. «Апогей-2» еще не был испытан. Он 14 месяцев стоял в ангаре, покрываясь пылью, а они тем временем выпрашивали деньги. И теперь Салли хотел сразу же запустить его на орбиту? «Я уверен, наш аппарат пройдет проверку», — сказал Салливан. И еще выше, поднимая ставки, добавил: «Я сам займу место пилота». У Каспера все внутри похолодело. «Это он образно, джентльмены. Аппарат может лететь и в беспилотном режиме». «Но в таком случае пропадает выразительность», — возразил Салливан. «Позвольте мне поднять его в воздух. Так будет гораздо интереснее всем. Что скажете?» «Я скажу, что ты спятил», — взглядом ответил ему Каспер. Два бизнесмена посмотрели друг на друга и что-то шепнули друг другу. Затем Лукас сказал: «Нам было бы интересно посмотреть на демонстрацию. Потребуется время, чтобы собрать всех наших партнеров, скоординировать расписание поездок, так что, скажем, через месяц. Сможете?» Они купились. Салливан рассмеялся: «Месяц? Без проблем». Он взглянул на Каспера, который стоял, закрыв глаза, так, словно испытывал страшную боль. «Мы свяжемся с вами», — пообещал Лукас и повернулся к двери. «Один последний вопрос, если можно», — сказал господин Рашад и указал на корабль. «Ваш опытный образец называется «Апогей-2». «А где «Апогей-1»?» Каспер и Салливан обменялись взглядами. «Да», — отозвался Каспер, — «был». «А что с ним случилось?» Каспер не ответил. «Ну и черт с вами», — подумал Салливан. «Похоже, этим ребятам правда по душе. Можно поступить так же и в этот раз. Он разбился и сгорел», — сообщил он, — «и вышел из ангара». Разбился и сгорел. Иначе не опишешь то, что произошло холодным ясным утром полтора года тому назад. Тогда же разбились и сгорели все мечты Салливана. Сидя за своим стареньким столом в офисе компании, борясь с похмельем при помощи кофе, он, сам того не желая, вспоминал мучительные подробности того дня. Автобус с чиновниками НАСА подъехал к стартовой площадке. Его брат Горди светился от радости. Дух торжества витал вокруг десятка сотрудников «Апогея» и толпы инвесторов, которые собрались под навесом выпить по чашечке кофе с пончиками. Обратный отсчет, старт. Все смотрели в небо, когда апогей-1 взмыл вверх и превратился в яркую точку. Затем вспышка, и все было кончено. После всего этого брат не сказал почти ничего, лишь несколько слов соболезнования. Но Гордон есть Гордон, так было всегда. Если Салливан терпел поражение, а случалось это довольно часто, Гордон только грустно и разочарованно качал головой. Старший брат, благоразумный и надежный сын, Горди сумел дослужиться до командира шаттла. Салливан так и не попал в отряд астронавтов. Он тоже был летчиком и аэрокосмическим инженером, но ему не везло. Стоило ему забраться в кабину пилота, и тут же происходило либо замыкание, либо разрыв на линии. Он частенько подумывал о том, чтобы написать себе на лбу «я не виноват», потому что чаще всего в неудачах не было его вины, но Гордон так не считал. У него все всегда было в порядке. Старший брат полагал, что понятие невезения служит отговоркой для неумех. «Почему бы не позвонить ему?» — спросила Бриджит. Салливан поднял взгляд. Она стояла у его стола, скрестив руки, словно рассерженная училка. «Кому?» — удивился он. «Брату! Кому еще? Скажи, что мы запускаем второй опытный образец, пригласи его посмотреть. Может, он приведет с собой кого-нибудь из НАСА?» «Я не хочу никого из НАСА». «Салли, если мы произведем на них впечатление, наша компания заживет иначе». «Как в прошлый раз, да?» «Нам просто не повезло. Но теперь мы все исправили». «Нам может не повезти и во второй раз». «Ты ведь собираешься убить нас, сам-то понимаешь?» Она поставила перед ним телефон. «Звони Гордону. Если уж бросать кости, то надо идти ва-банк». Салливан уставился на телефон, думая об апогее-1, о том, как давние мечты могут разрушиться в одно мгновение. «Салли!» «Забудь об этом», — возразил он. «У брата есть дела и поважней. Зачем ему тратить время с неудачниками?» И он швырнул газету в мусорную корзину. 26 июля. На борту «Атлантиса». «Эй, Уотсон!» — крикнул на среднюю палубу командир Венс. «Иди взгляни на свой новый дом». Эмма всплыла по лестнице и вынырнула в кабине экипажа за спиной Венса. Бросив взгляд в иллюминатор, она чуть не задохнулась от изумления. Эмма впервые видела космическую станцию так близко. Во время ее первого полета, 2,5 года назад, со стыковки с МКС не было, они смотрели на станцию издалека. «Она красавица, правда?» — сказал Венс. «Я никогда не видела ничего прекраснее», — тихо призналась Эмма. И это соответствовало действительности. МКС со своими огромными солнечными батареями, развертывающимися из массивной основной фермы, выглядела как парящий в небесах волшебный корабль. Для того, чтобы доставить в космос комплектующие, созданные в 16 странах, потребовалось 45 запусков. А еще 5 лет ее собирали часть за частью прямо на орбите. Эта станция не просто чудо инженерии. Она символ того, что может достигнуть человек, когда он складывает оружие и обращает взор к небу. «Не грех вложиться в такую недвижимость», — проговорил Венс. «Я бы сказал, что из окон этой квартирки открывается неплохой вид». «Мы точно на радиус-векторе», — сообщил пилот челнока Дэвид. «Отличный полет». Когда шаттл приблизился к стыковочному модулю МКС, Венс оставил место командира и закрепился у верхнего иллюминатора кабины экипажа, чтобы внимательно все рассмотреть. Эта фаза требовала самого точного расчета в сложном процессе стыковки. «Атлантис» был запущен на более низкую орбиту, чем МКС, и последние 2 дня играл с космической станцией в догонялке. Они приближались к ней снизу, используя двигатель реактивной системы управления, чтобы точно настроить их положение для стыковки. Эмма слышала звуки реактивных двигателей, когда они пришли в действие, и почувствовала, что корабль задрожал. «Смотрите», — заметил Дэвид, — «вот эту солнечную батарею в прошлом месяце немного пробило». Пилот указал на одну из панелей солнечных батарей с зияющей дырой. «Одна из неизбежных опасностей космоса в постоянном дожде из метеоритов и мусора, созданного человеком. Даже крошечный осколок может оказаться разрушительным снарядом, если его скорость составляет 1000 км/ч». Когда шаттл подобрался ближе и станция закрыла иллюминатор, Эмму переполнили такой благоговейный трепет и гордость, что на глаза вдруг навернулись слезы. «Дом», — подумала она, — «я приехала домой». Люк шлюза распахнулся, и широкое темнокожее лицо улыбнулось им с другого конца тамбура, соединявшего Атлантис с МКС. «Они привезли апельсины!» — крикнул своим товарищам Лютер Эймс. «Я чувствую их запах!» «Служба доставки НАСА», — невозмутимо объявил командир Венс. «Ваш заказ прибыл». С нейлоновой сеткой фруктов Венс поплыл через шлюз в космическую станцию. Это была идеальная стыковка. И корабль, и станция двигались над землей со скоростью 28 тысяч километров в час. Венс приближался к МКС на осторожной скорости в 5 сантиметров в секунду, пристраивая стыковочный модуль Атлантиса к порту МКС так, чтобы стыковка была надежной и плотной. Теперь люки были открыты, и экипаж Атлантиса один за другим перешел на космическую станцию, где его встретили рукопожатиями, объятиями и радушными улыбками, ведь астронавты на станции больше месяца не видели новых лиц. Узел был слишком мал, чтобы вместить 13 человек, и экипажи быстро рассредоточились по соседним модулям. Эмма была пятым астронавтом, перешедшим из корабля на станцию. Она высунулась из тамбура и вдохнула смесь ароматов, несколько кисловатый запах людей, которые слишком много времени провели в замкнутом пространстве. Первым Эмму приветствовал Лютер Эймс, ее старый друг еще по подготовке астронавтов. «Доктор Уотсон, я полагаю», — пробасил Лютер, обнимая ее, — «добро пожаловать на борт. Чем больше дам на борту, тем веселей. Эй, ты же знаешь, что я не дама». Он подмигнул. «А мы никому не скажем». Лютер был всегда исполнен энергии. Его жизнелюбие озаряло все вокруг. Все любили Лютера, потому что Лютер любил всех. Эмма порадовалась, что он на борту. Когда, обернувшись, она увидела остальных членов экипажа станции, она обрадовалась присутствию Лютера еще больше. Сначала Эмма пожала руку Майклу Гриксу, командиру МКС. Его приветствие было вежливым, но почти военным. Англичанка Диана Эстес, астронавт ЕКА, Европейское космическое агентство, была не особенно радушной. Она улыбнулась, но взгляд ее голубых глаз оставался ледяным, холодным и отстраненным. Эмма повернулась к следующему члену экипажа, россиянину Николаю Руденко, который находился на МКС дольше остальных, почти 5 месяцев. Освещение модуля, казалось, стерло краску с его лица, сделав его таким же тусклым, как тронутая сединой щетина его бороды. Когда они пожали друг другу руки, Николай едва взглянул ей в глаза. «Этому человеку надо домой», — подумала Эмма. «Он подавленный и усталый». Затем Кеничи Хирай, астронавт из Национального космического агентства Японии, выплыл вперед и поздоровался с ней. Он, по крайней мере, улыбался, и его рукопожатие было крепким. Запинаясь, он произнес приветствие и быстро удалился. Вскоре модуль опустел. Остальные члены экипажей рассредоточились по другим частям станции. Эмма осталась наедине с Биллом Ханнингом. Дебби Ханнинг умерла 3 дня назад. Атлантис должен был отвезти Билла домой, но не в больницу, а на похороны. Эмма подплыла к Биллу. «Соболезную», — тихо проговорила она. «Мне очень жаль». Он кивнул и отвернулся. «Странно», — сказал он. «Мы всегда думали, если что-то и случится, то только со мной. Я ведь главный герой в семье. Я ведь рискую. Нам никогда даже в голову не приходило, что это случится с ней». Билл глубоко вздохнул. Эмма видела, что он изо всех сил старается сохранить самообладание, и знала, сейчас не время для сочувствия. Даже легкое прикосновение может нарушить его хрупкую сдержанность. «Ну, Уотсон», — наконец произнес он, — «полагаю, именно я должен показать тебе оснастку, раз уж ты взваливаешь на себя мою ношу». Она кивнула: «Как только сможешь, Билл». «Тогда давай сейчас. Мне многое нужно тебе рассказать, а времени мало». Эмма была знакома с планом станции, но при первом взгляде на внутренности МКС у нее закружилась голова. В условиях орбитальной невесомости нет ни верха, ни низа, ни пола, ни потолка. Любая поверхность — полноценная рабочая область. А если слишком быстро поворачиваться, мгновенно теряешь ориентацию в пространстве. Поэтому, еще из-за приступов тошноты, Эмме приходилось двигаться медленно, а поворачиваясь, сосредоточивать взгляд на какой-нибудь одной точке. Она знала, что в МКС обитаемого пространства столько же, сколько в двух Boeing 747, но оно было распределено между десятком модулей, каждый размером с автобус, соединенных друг с другом по принципу детского конструктора. Челнок пристыковался к узловому модулю NOT-2. К этому же узлу были присоединены лабораторный модуль ЕК, а также японские и американские лабораторные модули, причем последний служил проходом в остальные отсеки станции. Билл проводил Эмму из американской лаборатории в следующий узловой модуль NOT-1. Здесь они на мгновение задержались, чтобы посмотреть на Землю сквозь большой круглый иллюминатор. Земля медленно вращалась под ними, молочные облака вихрями кружились над морями. «Тут я проводил каждую свободную минуту», — сказал Билл. «Просто смотрел в иллюминатор. Для меня это что-то почти священное. Я называл это место храмом Матери Земли». Оторвав взгляд от иллюминатора, он повернулся, чтобы показать другие люки модуля. «Прямо напротив тамбур для выхода в открытый космос», — сказал он. «А люк под нами ведет в жилой модуль. Твое спальное место находится там. КАС, корабль аварийного спасения, пристыкован с другого конца жилого модуля на случай быстрого покидания станции. В этом модуле спят 3 члена экипажа?» Он кивнул, остальные спят в российском служебном модуле. «Он находится за этим люком. Туда мы сейчас и направимся». Они покинули NOT-1 и, словно рыбы, плывущие по лабиринтам туннелей, переместились в российскую половину станции. Это была самая старая часть МКС, модуль, который дольше всех находился на орбите, и это было заметно по виду. Двигаясь через Зарю, центр энергоснабжения и двигательную установку станции, Эмма заметила грязные пятна, царапины и вмятины на стенах. То, что сидело в ее памяти как набор чертежей и схем, теперь обрастало фактурой, становилось осязаемым. Станция была не просто хитросплетением лабиринтов, она служила людям домом. И следы износа от постоянного присутствия жильцов были очень заметны. Они переплыли в российский служебный модуль, и перед растерянной Эммой возникли перевернутые вниз головой Грикс и Венс. «Или это я перевернута вниз головой?» — подумала Эмма, поражаясь неразберихе, возникающей в невесомости. Как и в американской лаборатории, в российском служебном модуле были пищеблок, туалет и спальные места для 3 членов экипажа. В дальнем углу Эмма заметила еще один люк. «Он ведет к Старому Союзу?» — поинтересовалась она. Билл кивнул. «Теперь мы используем его для хранения всякого хлама. Больше ничего там не сделаешь». «Союз», когда-то служивший кораблем аварийного спасения, теперь устарел, и его батареи давно разрядились. Лютер Эймс заглянул в российский служебный модуль. «Эй, вы! Представление начинается. Групповое обнимание в центре конференц-связи. В НАСА хотят, чтобы налогоплательщики увидели праздник нашей международной любви». Билл устало вздохнул. «Мы как звери в зоопарке. Каждый день надо улыбаться перед этими чертовыми камерами». Эмма последней вплыла в жилой модуль. К тому времени там уже началось столпотворение. Этакий клубок из рук и ног, старающихся не сталкиваться друг с другом людей. Пока Грикс наводил порядок, Эмма снова вернулась в NOT-1. Скользя в пространстве, она вдруг поняла, что медленно поворачивает к иллюминатору. Вид за ним захватывал дух. Земля простиралась внизу во всем своем великолепии, и оправа из звезд венчала тонкую дугу горизонта. Они входили в зону ночи, и внизу Эмма увидела знакомые, уходящие в темноту очертания Хьюстон. Они впервые пролетали над ним ночью. Она приблизилась к иллюминатору, прижав руку к стеклу. «Ах, Джек», — подумала она, — «как бы мне хотелось, чтобы ты был здесь! Как бы мне хотелось, чтобы и ты увидел это!» Эмма помахала рукой. Она была уверена, что где-то внизу, в темноте, Джек машет ей в ответ. Глава 8. 28 июля. Личное сообщение доктору Эмми Уотсон, МКС, от Джека Маккаллума. «Ты словно бриллиант в небе. Прошлой ночью я смотрел, как ты улетала, махал тебе изо всех сил. Этим утром CNN назвали тебя госпожой совершенства. Женщина-астронавт умчалась ввысь и не сломала ни ноготка, или что-то слащавое в том же духе. Вуди Эллис и Лерой Корнелл дали интервью,